Глава 11. Наташа. Выйдя из машины, Рома щелкает брелоком сигнализации и еще раз оборачивается на БМВ, чтобы полюбоваться. Мальчишеская улыбка касается его губ. Это завораживает и одновременно смешит. «Всё наглядеться не можешь?» Хватаю его за руку. «Ромочка, 25 годиков». Березовский, стремительно продвигаясь по парковке, подмигивает мне. Выхватывает ладонь и размещает ее чуть ниже моей талии. А затем, игриво ущипнув за ягодицу, сообщает. «Я себе еще кибертрак заказал, трехмоторную версию. Годика через два приедет. С ветерком прокачу, малышка. Хочешь?» «Боже, Ром!» Шутливо закатываю глаза, поспевая за ним. «Это та машина, которая на коробку от холодильника похожа. Только не говори, что да». «Смейся, смейся. За Теслой автомобильное будущее. Потом увидишь». Мое настроение вдруг, подобно песочным часам, переворачивается. «Заказал, значит, и со мной не посоветовался. Дуюсь. Знал, что ты так скажешь». Он легко отвечает, открывая тяжелую стеклянную дверь и пропуская меня вперед. Я прикусываю язык, но уже в следующий момент не сдерживаюсь. «Последнее время ты взял за правило не советоваться со мной». Отпускаю претензию. «Ты это о чем, Наташ?» Резко остановившись, Рома подтягивает меня к себе и заглядывает в глаза. Нависая, ждет ответа. Внимательный взгляд вспарывает мое сердце. Мы редко ругаемся. Но если это происходит, то вот так. Мрачно, практически без слов и точно без истерик. Последние мне не свойственны. «Я о твоем загадочном знакомстве с Ильяной». Отвожу глаза. «Чёрт. Или ты думал, что я об этом не узнаю?» Вздрагиваю от хлопка двери и встречаюсь с Арчи взглядами. Мое присутствие он воспринимает как должное, но с кислой миной на лице. «Привет, шпана». Бросает, проходя мимо нас, к стойке администратора бизнес-центра. «Что не поделили?» «Ничего. Отмираю первое. Привет, Арчи». Рома хмуро кивает продюсеру. «Паспорта давайте». Оформившись, мы поднимаемся на нужный этаж и еще около 20 минут проводим в приемной. А когда наконец-то попадаем во внушительных размеров кабинет, впервые переглядываемся с мужем и миримся. Тоже, как это обычно бывает. Молча. Его взгляд смягчается, мой тоже плывет. Значит, ссора позади. «Добрый день, Константин Александрович!» — вступает Арчи, протягивая бизнесмену ладонь для рукопожатия. «Рад, что мы наконец-то встретились. Добрый!» Сухо кивает Гафт. Я украдко изучаю образ делового мужчины. Светлые зачесанные назад волосы, строгий серый костюм, голубая рубашка и светло-синий галстук. На гладко выбритом лице непроницаемая маска. Словно этот человек намеренно не показывает ни одной эмоции. «Это наш гений. Роман Березовский». «Прям так и гений». Скептически ухмыляется. «Конечно. На самом деле в жизни сам про себя я так, конечно, не говорю». Вступает Рома. «Я ученый, инженер-физик. Думаю, что вполне неплохой». «Ух ты!» Приподнимает брови Константин Александрович. «Честно. А я уж думаю, очередной выскочка пожаловал». Кивая на зону для переговоров с огромным, как остров, столом и модными хромированными стульями. «Давайте сразу к делу, ребят. У меня 15 минут». Усевшись рядом с мужем, отправляю ему лучи поддержки, при том, что саму потряхивает от волнения. «Чтобы не задерживать, не буду долго вдаваться в подробности о самом курсе. Лучше оставлю вам материалы». Вступает Рома, передавая папку Гафту. «В целом, пробные группы получились даже лучше, чем мы планировали. Уже сейчас я сотрудничаю с самыми крупными игроками на рекламном рынке. И с Авилоном, конечно, они пришли первые». Бизнесмен кивает и практически незаметно машет рукой, чтобы Березовский продолжал. «По предварительной записи после презентации курса мы продали 10 тысяч мест в первый поток». 10 тысяч мест — это неплохо. А чего вы от меня хотите? Я в эзотерику не верю. Это не эзотерика. Смеется мой муж. Это физика и психология. И нам нужны инвестиции для того, чтобы масштабироваться. Я старый человек и в авантюры давно не ввязываюсь. Вы опытный бизнесмен и прекрасно понимаете, что это очень выгодная инвестиция. Гафт откидывается на спинку кресла и принимается постукивать по столу кончиком шариковой ручки. Игра на нервах? Манипуляция? Рома, копируя позу, смотрит в его глаза с легкой улыбкой. Меня разрывает от гордости за него, но я почти не дышу. Еще на лице Константина Александровича хотя бы намек на то, какое решение он принял. Наконец, усмехнувшись, он надевает очки и открывает папку. В повисшей в огромном кабинете тишине слышны шелест переворачиваемых страниц, взволнованное дыхание Арчи и скрип стула, на котором он сидит. Рома, склонив голову на бок, просто ждет. «Это твоя программа», — проговаривает Гафт, поднимая взгляд. «Где цифры? Смета есть. Мы подготовим». Тут же отзывается продюсер. «Пару дней, максимум неделя». «Я не собираюсь вникать», — указывает подбородком на папку, — «в это. Меня ваша религия не интересует. Я верю только реальным показателям. Все сделаем. Этой бредятиной вы меня точно не заинтересуете». Зря он так с Березовским. Я буквально кожей чувствую, как Рома начинает закипать. Подавшись вперед, он уже собирается осадить бизнесмена, но я опережаю его в последний момент. «Вот». Поднимаю свою папку с колен. «Посмотрите, пожалуйста». «Что это?» «Там отчет о старте продаж курса, бизнес-план и наше предложение». Поднимаюсь на ноги и, обойдя стол Арчи, кладу папку перед Гафтом. Тот сразу открывает и погружается в изучение ее содержимого. Я была уверена, что он захочет увидеть наши расчеты, иначе зачем мы к нему пришли? «Это ваш финансист?» «Да», — отвечает Рома после небольшой паузы. Я прикрываю глаза. Немного мутит. «Это только наброски», — вставляет Арчи. «Окончательный вариант будет на днях». Константин Александрович словно не слышит его. Сведя брови к переносице, внимательно смотрит на мои таблицы. «Даже коэффициент рисков учла». Вдруг стреляет в меня насмешливым взглядом. «Инвестиции в подобные проекты всегда сопряжены с риском». Отвечаю негромко. «Верно». Мои шею, плечи и спину сводят от напряжения. Я отчетливо слышу собственный пульс. Этим планом я занялась, едва услышала, что Арчи ищет инвесторов. Рома знал, но, кажется, не придавал этому значения, поскольку был сосредоточен на шлифовке программы. Его продюсер тоже, хоть и обронил тогда. Не лезь не в свое дело. «Занятно», — проговаривает бизнесмен, закрывая папку и складывая на нее сцепленные в замок руки. «Покажу своим финансистам». Арчи начинает ёрзать на стуле. Понял, что зацепили Гафта. Я держусь, закусываю губы, опустив взгляд на свои колени. «У нас получилось?» «Получилось, да?» «Как вас зовут?» — спрашивает Константин Александрович, сдержанно глядя мне в лицо. «Наталья?» «Хорошо». Смотрит на часы стоимостью наверняка в целый дом. «В пятницу. В 12. Приезжайте одна, и мы все обсудим». «Но...» — вступает Березовский. «Одна». — кивает Гафт. «Я хочу общаться с приземленным человеком, который знает, что такое цифры. Думаю, на вашу программу...» — толкает папку к Роме. «Найдутся свои любители. Какой бы гениальной она ни была».